никогда в жизни не видела такого маленького гроба. Он походил на коробку из-под сапог, только из добротного дерева. У меня не нашлось сил, чтобы заглянуть внутрь и увидеть Элю, поэтому я быстро положила цветы и отступила назад, боясь, что мертвая девочка будет сниться мне по ночам, если я успею ее как следует разглядеть. Таня, вся в черном, стояла в головах у дочки и только слегка кивала, когда к ним кто-то подходил. Она всегда была маленькой, настоящей пигалицей, но сейчас выглядела просто девочкой, худенькой и угловатой. Ее муж, сразу постаревший лет на 10, стоял рядом, не глядя по сторонам и сосредоточив взгляд на фотографии Эли, сделанной, насколько я помнила, на ее первом дне рождения. А погода стояла отменная, светило солнце, пели птицы, и одетые в темные фигуры казались чем-то чужеродным на фоне зеленеющих деревьев, окружающих кладбище. С Таней мне удалось поговорить только на поминках. «Спасибо, что пришла», — тихо сказала она, подходя. «Как у нее еще находятся силы разговаривать со мной? Если бы я оказалась в подобной ситуации, то наверняка не сумела бы даже пошевелиться, не то что открыть рот. Как я могла этого не сделать?» Мы обнялись. «Мне нужно тебе рассказать про Элю». Мы прошли в детскую. Здесь все дышало любовью и заботой. Каждая вещь говорила о том, как любили и берегли Элю в этом небогатом доме. Детская кроватка, манежек, куча игрушек, аккуратно расставленных на полках, мягкий ковер с длинным ворсом, на котором девочка могла играть и ползать. Именно детскую обставили лучше других помещений, потому что именно маленькая Эля являлась здесь самым важным человеком. «Как это произошло?» — спросила я, садясь на диванчик, рассчитанный не более чем на двоих. Таня устроилась на подоконнике и стала смотреть в окно. Туда, где проходило шоссе. Ее профиль четко вырисовывался на фоне безоблачного неба. «Во всем виновата только я», — прошептала она. «Что ты такое говоришь?» «В этом трудно признаться, Агния, но, к сожалению, больше винить некого», — упрямо подтвердила Татьяна. Эля немного приболела, чуть-чуть кашляла, сопливилась, в общем, как обычно бывает. Это случилось в пятницу к вечеру, сама понимаешь, что это означает. Врач из поликлиники прискакала, все скорее-скорее, домой торопится, понимаешь. Сказала, что у РЗ, мол, ничего страшного, что-то там выписала. А часов в 10 Эля стала хуже. Она плакала, не переставая. И Вовка предложил вызвать скорую. Но я подумала, ведь завтра суббота, что в больнице в выходные-то делать? А у нас соседка со второго этажа, Ольга, врач-педиатр. Вот я и решила ей звякнуть, совета спросить. Правда, я надеялась, она хоть поднимется на Элю взглянуть. Но у Ольги в тот момент были гости, недосуг. Поэтому я просто описала симптомы, и она сказала, что даст мне цефотоксим. «Вот так сразу? Антибиотик?» — удивилась я. «Без осмотра ребенка?» Татьяна только горестно кивнула. «Еще она дала мне раствор лидокаина и какую-то ампулу без маркировки. Сказала, что это вода для инъекции, и объяснила, как все надо сделать. Ты же знаешь, я уколы делать умею. Сама маму колола и Вовку. Я сделала укол, а ночью... И Татьяна внезапно разрыдалась, не в силах больше произнести ни слова. Примерно полчаса у меня ушло на то, чтобы успокоить подругу. Только потом я смогла продолжить расспросы. Причину смерти установили? «СВС», — всхлипнула Татьяна. «Это что, шутка?» — переспросила я. «После введения антибиотиков они ставят синдром внезапной смерти?» «Ой, Агни, ты же не знаешь. Это Ольга, соседка моя, оказывается, работает в той самой детской больнице, куда Элечку по скорой доставили. Она всполошилась, когда я ей среди ночи позвонила, прибежала, дождалась со мной бригаду и сама сказала, куда везти. Я тогда благодарна ей была, думала, она об Эричке печется. «Думаешь, это ее работа?» — задумчиво спросила я. «Да не знаю я, Агния, что и думать. Не знаю!» — закричала Татьяна и снова расплакалась. Тут в комнату ворвался Вовка. «Что тут у вас происходит, Танюшка?» Теперь мы утешали ее на пару. Причем на самом деле это выглядело так. Вовка пытается успокоить Таню, а я Вовку. Он рыдал, как ребенок, размазывая слезы по лицу огромной ладонью. Когда все немного поутихло, я снова задала вопрос. На этот раз обращаясь к Володе. «Результаты вскрытия вам выдали?» Он кивнул. «И вы не стали его оспаривать?» Оба посмотрели на меня бешеными глазами. «Как это оспаривать?» прошелестела Татьяна. «Это же официальное заключение». «Нет, Танюша, это официальное заключение, выданное отделением, в котором работает твоя соседка. Я почти уверена, что она поспособствовала появлению на свет этой Филькиной грамоты, справедливо понадеявшись, что вы, поглощенные своим горем, не станете бегать по инстанциям в поисках правды. У тебя осталось хоть что-то из того, что эта тетка дала для Эли? Сам антибиотик, раствор?» Таня нерешительно покачала головой. «Я все отдала врачам скорой, когда они спросили, что я колола дочке. Да и какое это все теперь имеет значение? Эли больше нет». «Нет, погоди», — неожиданно вмешался Вовка. «Что значит не имеет значения? Эли умерла, и в этом, возможно, виновата Ольга. Ведь так, Агния?» «Этого я утверждать не могу», — осторожно ответила я. «Чтобы не сомневаться, нужно бы провести повторное вскрытие». «А почему ты вообще сомневаешься?» «Ну, во-первых, СВС, как правило, протекает бессимптомно. Это, в сущности, смерть от остановки дыхания. Часто подобное случается с маленькими детьми, когда они спят на животе, например. Эля была больна, это очевидно. Врач из поликлиники не захотела возиться в конце рабочего дня, хотя, вполне возможно, и не ошиблась с диагнозом. Ты ввела Эле цефотоксин по совету соседки, и после этого... В общем, произошло то, что произошло. Вполне вероятно, что у твоей дочки могла быть аллергия на этот антибиотик. Тем более, что, насколько я помню, цефотоксин обычно применяется к детям старше 2,5 лет, а Эли и 2 еще не исполнилось. Да это ваша Ольга вообще не имела права делать таких вещей. Как можно накачивать ребенка сильнодействующими медикаментами без осмотра? Какой к черту СВС? Таня и Вовка переглянулись, и он спросил. «Значит, ты думаешь, Ольга подмахнула диагноз?» «Я уже сказала, что утверждать не берусь, однако...» «Но ведь мы уже похоронили Элю», — воскликнула Татьяна. «Что теперь сделаешь?» «Эксгумацию», — сказал Вовка. Его глаза горели таким огнем, что я испугалась. Никак не ожидала, что испытаю такое странное чувство, глядя на безобидного мужа подруги. Ведь, несмотря на свой рост и габариты, Вовка напоминал скорее большую панду, нежели Супермена. «Что?» — еле шевеля губами, переспросила Татьяна. «Что ты сказал, Таня?» «Не смей даже думать об этом, слышишь?» — взвизгнула Татьяна, вскакивая на ноги. При ее маленьком росте это казалось странным, но она как будто возвышалась над нами, крепко сжав кулаки и сложив губы в ниточку. «Я не позволю потрошить мою дочь! Хватит и одного раза!» Еще 15 минут я выслушивала пререкания мужа и жены. Потом в комнату вошли родители Тани, и я поспешила ретироваться, уже жалея о своей невоздержанности на язык. «В самом деле, чего я хотела добиться?» Только внесла разлад в семью.